конверте лежали фотографии, причем некоторые абсолютно порнографического толка, но каждая имела обозначение даты и времени съемки. На них была изображена жена Сергея Березина, Ирина, с тремя разными мужчинами. Судя по выражению лица, она была не только в экстазе, но и пьяна в стельку. И вдруг сердце ее заколотилось. На одной из фотографий Ирина узнала себя. Да, совершенно точно, это не жена Сергея. В непристойно короткой мини-юбке выходила из машины вместе с ярким кавказцем, а она сама, Ира Новикова. Она хорошо помнила и эту машину, и этого кавказца, одного, кстати, из очень немногих, кого она вспоминала без омерзения. Кавказец был спокойным, щедрым и без глупостей в голове, не мучил ее разными изысками, больше напоминавшими извращение, а просто отдыхал, расслаблялся в обществе красивой блондинки. Он снял ее у Рената на трое суток и трахнул за эти дни только два раза, быстренько и без напряга, а все остальное время ездил с ней по ресторанам, где они то обедали, то ужинали в обществе разных крутых и деловых, где велись переговоры и заключались сделки. Правда, ночевали у нее на квартире. За это клиент платил дополнительно, и она тогда еще поняла, что кавказец просто-напросто от кого-то скрывался и почему-то не мог ночевать там, где обычно. И снял он ее вовсе не для сексуальных забав, а именно для безопасной ночевки, но не хотел, чтобы об этом знали. Надо же! Оказывается, он из чеченской мафии. Ирина молча швырнула фотографии обратно на стол и окатила Николая ледяным взглядом. «Вы не первый, кто попался на эту удочку, и просто из хорошего отношения к вам». Я вас предупреждаю, чтобы вы не совались никуда с этими снимками. Вы выставите сами себя на посмешище. Что вы хотите сказать? Что мне никто не поверит? Уверяю вас, множество людей своими глазами наблюдали ваши алкогольно-любовные похождения, так что эти фотографии ни у кого не вызовут удивления, особенно если будут подкреплены соответствующими интервью. — Вы ошибаетесь, — мягко сказала Ирина, глядя на него сочувственно и почти ласково. — Да, я не могу отрицать, что мое поведение в прошлом было далеко не безупречным. Это действительно было, и глупо было бы с моей стороны пытаться это опровергнуть. Но слова, сказанные кем-то в недоброжелательном интервью, — это одно, а фотографии — это совсем другое. Слова опровергать можно, снимки нет. А вместе они составляют поистине убойное сочетание. Но зато без снимков ваш шантаж теряет смысл, потому что без снимков слова ничего не стоят. Ведь верно? Допустим. Осторожно согласился Николай. Так вот, друг мой, цена вашим снимкам — вода из подваренных яиц. Вы сами их делали? Какое это имеет значение? Имеет. Сейчас узнаете. Нет, снимки делал не я. И что с того? А то, что вас или примитивно надули, или ваш фотограф ошибся. Он снимал не меня. И если вы попытаетесь эти снимки опубликовать, я подам на вас в суд и с легкостью это докажу. А чтобы вы не тратили зря время и нервы, и не думали, что я вас запугиваю и блефую, я докажу вам это прямо сейчас. Дверь в кухню приоткрылась, заглянул Березин. — Ирочка, куда вы пропали с Николаем? На ваш счет уже начали подшучивать. — Это приятно. Она улыбнулась мужу. — У меня голова развалилась, я решила немного посидеть в тишине, а Николай очень любезно составляет мне компанию. — Скажи, пожалуйста, что я караулю мясо и через 10 минут подам горячее. Николай мне поможет. Березин бросил на нее встревоженный взгляд, но, увидев полную безмятежность на лице Ирины, успокоился и вышел. — Продолжим, — сказала она, когда за Березиным закрылась дверь. — Вам не повезло, Николай, потому что в Москве жила девушка, удивительно похожая на меня, просто одно лицо. И звали ее Ириной. Правда, узнала я об этом не так давно. Так вот, эта Ирина Новикова работала в массажном кабинете под названием «Атлант». На самом деле это был обычный бордель с девушками по вызову. Я, собственно, и узнала-то об этом только тогда, когда какой-то ретивый молодой человек обознался и принял меня за эту Ирину, стал приставать, напоминать о наших прошлых встречах и требовать от меня любви и внимания. Пришлось прибегнуть к помощи милиции. Они навели справки о той женщине, именем которой он меня называл, и выяснилось, что он обознался. Сходство действительно потрясающее, но отличить нас, конечно, можно и по голосу, и по манерам, нужно только хорошо знать нас обеих. Вы, кстати, можете обратиться в то отделение милиции, где все это произошло, вам все расскажут, если вы мне не верите. А чтобы вы уж совсем не сомневались, я просто покажу вам фотографию того периода, когда меня видели с этим кавказцем. Это его вы имели в виду, когда говорили о моих связях с чеченской мафией? Подождите минуту, я сейчас вернусь.